Смерть и дева. Далеко-далеко за лесами, за горами жила старушка. 90 лет прожила она в заперти, не открывала дверь никому, ни ветру, ни дождю, ни воробьям вороватым, ни мальчишкам глупятым. И стоило только поскрестись к ней в ставни, как она уже кричит: «Пошла прочь, смерть!» «Я не смерть», — говорили ей. Но она в ответ: «Смерть, я узнаю тебя, ты сегодня вырядилась девочкой, но под веснушками я вижу кости». Или кто другой постучит: «Я вижу тебя, смерть», — крикнет старушка, — «у тебя такой вид, будто ты и вправду точильщик, но на двери 3 замка и 2 засова. Я залепила клейкой бумагой все щели, тесемками заткнула замочные скважины. Пыль не даст тебе проникнуть в печную трубу. Ставни заросли паутиной, а электрические провода перерезаны, чтобы ты не проскользнула сюда вместе с током. И телефона у меня нет, так что тебе не удастся поднять меня в 3 часа ночи и объявить свой смертный час. Я и уши заткнула ватой. Говори, не говори, я тебя все равно не услышу. Вот так-то, смерть. Убирайся». И сколько помнили себя жители городка, так было всегда. Люди тех дальних краев, что лежат за лесами, вели о ней разговоры, а ребята иногда, не поверив сказкам, поднимали шестами черепицу на крыше и слышали вопль старушки: «Давай, проваливай, ты в черной одежде, с белым-белым лицом». А говорили еще, что, применяя такую тактику, старушка будет жить вечно. В конце концов, каким образом смерть может пробраться к ней? Все старые микробы в ее доме давно уже махнули на всю рукой и ушли на покой. А новые микробы, которые, если верить газетам, появляются из-под земли под новыми именами каждые 10 дней, никак не могут пройти мимо пучков полыни, руты, мимо табачных листьев и касторовых бобов, положенных у каждой двери. «Она всех нас переживет», — говорили в ближнем городке, мимо которого проходила железная дорога. «Я их всех переживу», — говорила старушка, раскладывая в темноте и одиночестве пасьянс. И вот что случилось. Шли годы, и уже никто, ни мальчик, ни девочка, ни бродяга, ни путешественник, не стучался к ней в дверь. 2 раза в год бакалейный приказчик, которому самому стукнуло 70, оставлял у порога дома запечатанные блестящие стальные коробки с желтыми львами и красными чертиками на крышках, в которых могло быть что угодно, от птичьего корма до сливочных бисквитов. А сам уходил в шумный лес, начинавшийся у самой веранды дома. Пища, калившаяся на солнце и промерзавшая в холода, могла стоять так неделю, то есть проходить соответствующую антисептическую обработку. Потом, в одно прекрасное утро, она исчезала. Старушка еще многого ждала от жизни. И ждала усердно, закрыв глаза, стиснув руки, держа, как говорят, ушки на макушке, вся трепещущая и готовая ко всему. Так что она нисколько не удивилась, когда в 7-й день августа на 91-м году ее жизни из лесу вышел загорелый молодой человек и остановился перед ее домом. Костюм на нем был белый, как снег, который зимой шурша сползает с крыши и укладывается складками на спящую землю. Автомобиля у него не было. Он проделал пешком долгий путь, но на вид был свежий и чистенький. Он не опирался на палку и не носил шляпы, чтобы защитить голову от палящего солнца. Он не потел. И, что самое главное, при нем была всего одна вещь — маленький пузырек со светло-зеленой жидкостью. Хоть он и загляделся на этот пузырек, но все же почувствовал, что пришел к дому старушки и поднял голову. Он не коснулся двери. Он медленно обошел дом, чтобы она узнала, что он здесь. Потом его взгляд, проникавший сквозь стены, встретился с ее взглядом. «Ой!» — воскликнула старушка. «Это ты? Я знаю, чей облик ты приняла на этот раз». «Чей же?» «Молодого человека с лицом розовым, как мякоть спелой дыни. Но у тебя нет тени. Почему бы это? Почему?» Люди боятся теней, поэтому я оставил свою за лесом. Я не смотрю, а все вижу. О, с восхищением сказал юноша, у вас такой дар? У меня великий дар держать тебя по ту сторону двери. Мне ничего не стоит побороть вас, сказал юноша, едва шевеля губами, но она услышала. Ты проиграешь, ты проиграешь. А я люблю побеждать. Что ж, я просто оставлю этот пузырек на крыльце. Он и сквозь стены дома слышал, как быстро бьется ее сердце. «Погоди, а что в нем? Я имею право знать обо всем, что оставляют мою собственность». «Ладно», — сказал юноша. «Ну, говори же». «В этом пузырьке», — сказал он, — «первая ночь и первый день после того часа, когда вам исполнилось 18 лет». «Что-что-что?» «Вы слышали меня?» Ночь, когда мне исполнилось 18. День? Именно так. В пузырьке. Он высоко поднял пузырек, который имел своеобразную форму и был чем-то похож на тело молодой женщины. Он вбирал в себя свет, заливающий мир, и излучал тепло и горел, как зеленые угольки в глазах тигра. И в руках юноши он горел то ровно, то беспокойно. «Я не верю!» — крикнула старушка. «Я оставлю его и уйду», — сказал юноша. «Когда я уйду, попробуйте принять чайную ложечку зеленых мыслей, заключенных в этом пузырьке, и увидите, что будет». «Это яд?» «Нет». «Поклянись здоровьем матери». «У меня нет матери». «Чем же ты можешь клясться?» «Собой». «Ты хочешь, чтобы это убило меня?» «Это оживит вас. Я не мертва». Юноша улыбнулся. «Разве?» — сказал он. «Погоди, дай мне спросить себя. Ты умерла? Умерла ты? Или была почти что мертвой все эти годы?» «День и ночь, когда вам исполнилось 18 лет», — сказал юноша. «Подумайте хорошо». «Это было так давно. Это вернется». Юноша вновь поднял пузырек так, чтобы солнце пронизало эликсир, который сиял, как сок, выжатый из тысячи зеленых былинок летней травы. Он казался горячим, похожим на зеленое солнце. Он казался неистовым и бурным, как море. «Это был прекрасный день прекрасного года вашей жизни». «Прекрасного года», — пробормотала она за своими ставнями. В тот год хорошо уродился виноград, и в вашей жизни была изюминка. Один глоток, и к вам вернется вкус к жизни. Почему бы не попробовать, а? Он вытягивал руку с пузырьком все выше и вперед, и пузырек вдруг превратился в телескоп, в который можно смотреть с любого конца и увидеть в фокусе время в давно прошедшем году. Желтое и зеленое время, так похожее на этот полдень, когда юноша предлагает прошлое в виде горящей склянки, которая покоится в его руке. Он качнул светлый пузырек, и жаркое белое сияние вспорхнуло бабочкой и заиграло на ставнях, словно на серых клавишах беззвучного рояля. Легкие, словно сотканные из снов, огненные крылья разбились на лучики, проникли через щели ставен и повисли в воздухе, выхватывая из темноты ту губу, то нос, то глаз. Глаз сначала спрятался в темноту, а потом любопытствующий снова зажегся от луча света. Теперь уже, поймав то, что ему хотелось поймать, юноша держал огненную бабочку ровно, ее пламенные крылья едва трепетали, чтобы зеленый огонь далекого дня вливался сквозь ставни не только в старый дом, но и в душу старой женщины. Юноша слышал, как она часто дышит, подавляя страх и сдерживая восторг. «Нет, нет, тебе не обмануть меня!» — говорила она глухо, словно голос ее доносился из-под воды, словно ее уволакивало в глубину спокойного моря, а она не хотела, не хотела тонуть. «Ты возвращаешься в новом облике? Ты надеваешь маску? А какую? Я не могу понять». Говоришь голосом, который я помню с давних пор. Чей это голос? А, все равно. Что-то мне подсказывает, кто ты есть на самом деле и что ты мне хочешь всучить. Всего-навсего 24 часа из вашей юности. Ты мне всучишь совсем другое. Не себя же. Если я выйду, ты схватишь меня и упрячешь на 2 метра в землю. Я дурачила тебя, откладывала на годы и годы, а теперь ты хнычешь у меня за дверью и придумываешь новые козни. Но у тебя ничего не получится. Если вы выйдете, я всего лишь поцелую вам руку, юная леди. Не называй меня так. Вы можете стать юной через час. Через час, — прошептала она. Давно ли вы гуляли по лесу? Очень давно, — сказала она, — уж и не помню, когда. Юная леди, — сказал юноша, — на дворе прекрасный летний день. Здесь, в зеленом лесу, как в храме, золотистые пчелы ткут ковер, на котором каждую минуту меняются узоры. Из дупла старого дуба огненной рекой вытекает мед. Сбросьте ваши башмачки и ступите по колено в дикую мяту. В долине тучи желтых бабочек пестреют на траве полевые цветы. Воздух под деревьями прохладный и чистый, как в глубоком колодце. Хоть бери его, да пей. Летний день, вечно юный летний день. А я стара и всегда была старая. Нет, вы послушайте, я предлагаю отличную сделку, соглашение, урегулирование, недоразумение, наконец, между вами, мною и августовским днем. Что это за сделка? И что мне выпадет на долю? 24 долгих счастливых летних часа, начиная с этого мгновения. Мы побежим в лес, будем рвать вишни и есть мед. Мы пойдем в городок и купим вам тонкие, как паутинка, белые летние платья. А потом сядем в поезд. В поезд? В поезд. И поедем в большой город, до которого всего час езды. И там мы пообедаем и будем танцевать всю ночь напролет. Я куплю вам 4 пары туфелек, вы их будете снашивать одну за другой и менять. Ох, мои старые кости, я не сдвинусь с места. Вы будете больше бегать, чем ходить, больше танцевать, чем бегать. Мы будем наблюдать, как вращается колесо звездного неба и выплывает пылающее солнце. На рассвете мы оставим свои следы на берегу озера. Мы съедим самый вкусный завтрак в истории человечества и будем лежать на песке до полудня. А к вечеру мы с хохотом сядем в поезд и поедем обратно с 2-килограммовой коробкой конфет на коленях, обсыпанные конфетти из кондукторского компостера, синими, зелеными, оранжевыми, словно мы только поженились, и пройдем через городок, не взглянув ни на кого, ни на единого человека, и побредем через душистый, пахнущий сумерками лес к вашему дому. Молчание. Вот и все, — пробормотала она, — а еще ничего не начиналось. А потом спросила, а вам-то зачем это? Что вам-то за корысть? Молодой человек нежно улыбнулся. «Милая девушка, я хочу спать с тобой». У нее перехватило дыхание. «Я ни с кем не спала, ни разу в жизни». «Так вы старая дева, и горжусь этим». Молодой человек покачал со вздохом головой. «Значит, это правда, вы действительно старая дева». Он прислушался, но из дому не доносилось ни звука. Совсем тихо, словно кто-то где-то с трудом повернул потайной кран, и постепенно, по капельке, стала действовать древняя система, заработавшая впервые за последние полвека. Старушка начала плакать. «Почему вы плачете?» «Не знаю», — всхлипнув, ответила она. Наконец она перестала рыдать, и юноша услышал, как она ритмично качается в кресле, чтобы успокоиться. «Бедная старушка», — прошептал он. «Не зови меня старушкой». «Хорошо», — сказал он, — «Кларинда». «Откуда ты узнал мое имя? Никто не знает его». «Кларинда, почему вы спрятались в этом доме? Еще тогда, давным-давно?» «Не помню. Хотя да, я боялась. Боялись? Странно, я боялась жизни. Вторую половину я боялась смерти. Всегда чего-то боялась. Но теперь скажи мне всю правду. Когда мои 24 часа истекут после прогулки у озера, после того, как мы вернемся на поезде и пройдем через лес к моему дому, ты захочешь... Он ждал, что она скажет. «Спать со мной?» — прошептала она. «Да, 10 000 000 000 лет», — сказал он. «О, голос ее был еле слышен. Так долго?» Он кивнул. «Долго», — повторила она. «Что это за сделка, молодой человек? Ты даешь мне 24 часа юности, а я даю тебе 10 000 000 000 лет моего драгоценного времени». «Не забывайте и о моем времени», — сказал он, — «я никогда вас не покину». «Ты будешь лежать со мной?» «Я хочу этого». «Эх, юноша, юноша, твой голос так знаком. Поглядите на меня». Юноша увидел, как из замочной скважины выдернули затычку, и на него уставился глаз. Он улыбнулся подсолнухом в поле и солнцу на небе. «Я слепая, я почти ничего не вижу», — заплакала старушка. «Но неужели там стоит Уилли Уинчестер?» Он ничего не сказал. «Ну, Уилли, тебе на вид всего 21 год. Ты совсем не изменился с тех пор, как я видела тебя 70 лет тому назад». Он поставил пузырек перед дверью, а сам стал поодаль, в бурьяне. «Можешь...» — она запнулась. «Можешь ли ты сделать и меня на вид такой молодой?» Он кивнул. «О, Уилли, Уилли, неужели это действительно ты?» Она ждала, глядя, как он стоит в непринужденной позе, счастливый, молодой, а солнце блестит на его волосах и щеках. Прошла минута. «Ну?» — сказал он. «Погоди», — крикнула она. «Дай подумать». И он чувствовал, что она там, в доме, с головой погрузилась в воспоминания, и они, словно песок в песочных часах, насыпаются горкой, в которой в конце концов не оказывается ничего, кроме пыли и пепла. Он ощущал пустоту этих воспоминаний, сжигавшую ее мозг, по мере того, как они сыпались и сыпались, наращивая все выше и выше песочный холмик. «Сплошная пустыня», — подумал он, — «ни одного оазиса». И когда он это подумал, она вздрогнула. «Ну?» — сказал он снова. И, наконец, она ответила. — «Странно», — пробормотала она, — «сейчас вдруг мне показалось, что отдать 10 000 000 000 лет за 24 часа за один день — это сделка правильная и справедливая». «Именно так, Кларинда», — сказал он. «Да, именно так». Загремели засовы, защелкали замки, и дверь с треском распахнулась. Быстро высунулась рука старухи, схватила пузырек и скрылась. Прошла минута. Потом пулеметной очередью простучали по комнатам шаги. С грохотом открылась задняя дверь дома. Наверху широко распахнулись окна, а ставни рухнули на траву. Немного позже то же самое произошло и внизу. Ставни разлетелись в щепки, из окон валила пыль. И, наконец, в широко раскрытую переднюю дверь вылетел пустой пузырек и вдребезги разбился о камень. И вот на веранде появилась она, быстрая, как птица. Солнце обрушило на нее свои лучи. Она стояла, как на сцене, стремительно вынурнув из-за темных кулис. Потом побежала по ступеням вниз, вытянув вперед руки. Маленький мальчик, проходивший по дороге, остановился и уставился на нее, а потом попятился и так пятился, не спуская с нее широко раскрытых глаз, пока не скрылся из виду. «Почему он так смотрел на меня?» — сказала она. «Я красивая?» «Очень красивая. Я хочу посмотреться в зеркало». «Нет, нет, не надо. А в городе все увидят меня красивой. Это не просто воображение или твое притворство». «Вы сама красота?» «Значит, я красивая?» У меня такое ощущение. А будут сегодня вечером все танцевать со мной? Будут мужчины драться за право танцевать со мной первым? Будут, все как один. И уже на тропинке, где гудели пчелы и шелестели листья, она вдруг остановилась и, посмотрев на его лицо, такое похожее на летнее солнце, спросила: «Уилли, Уилли, когда все кончится, и мы вернемся сюда, будешь ли ты добр ко мне?» Он взглянул ей в глаза и коснулся ее щеки пальцами. «Да», — сказал он нежно, — «я буду добр». «Я верю тебе», — сказала она. «О, Уилли, я верю». И они побежали по тропинке и скрылись из виду, а пыль осталась висеть в воздухе. Двери, ставни, окна были распахнуты, и теперь солнце могло заглянуть внутрь, а птицы могли вить там гнезда и растить птенцов, а лепестки красивых летних цветов могли лететь свадебным дождем и усыпать ковром комнаты и пустую ненадолго постель. И летний легкий ветерок наполнил большие комнаты дома особым запахом, запахом начала или первого часа после начала, когда мир был новым, и ничего никогда не менялось, и никто никогда не становился старым. Где-то в лесу, будто быстрые сердца, простучали лапки кроликов. Далеко прогудел поезд и пошел все быстрее, быстрее, быстрее к городу.